набросать кое-какие заметки. Он ушел в комнату. Я работал с полчаса, потом пришел ваш человек сверить шрифты на машинке. На кой черт ему это было нужно? Он выполнял приказ. Итак, вы работали за этим столом? Вскоре после того, как ушел ваш парень, я позвонил в редакцию и продиктовал свою заметку. Едва я кончил, как вы начали ломиться в дверь. Естественно, я думал, что Обри все еще у себя в спальне. Я поспешил на кухню, чтобы впустить вас, пока вы его не разбудили. Значит, вы были здесь, совсем один, и писали свою заметку, а потом долго говорили по телефону, так? Так. И вы говорите, что кто-то ударил моего человека, открыл черный ход отмычкой и похитил отсюда Муна? А что еще могло случиться? «И вы ничего не слышали», — продолжал Харди. «Я закрыл дверь в холл, чтобы мой разговор по телефону его не потревожил», — отвечал Сторм. «Я ничего не слышал, так что ничего другого нельзя предположить». Харди вскипел. «Вы непроходимый тупица, Сторм! Когда вы впускали меня, вам пришлось отодвинуть засов и снять цепочку. Выходит, тот парень, что так бесшумно вынес Муна, смог задвинуть засов и накинуть цепочку после того, как вышел на лестницу и закрыл за собой дверь? Что вы уставились на меня, как баран на новые ворота?» «Вы были один в квартире, и именно вы заперли дверь после того, как выпустили Муна. Кого еще?» Лицо Сторма стало похоже на круг белого сыра. «Соучастники убийцы садятся на электрический стул вслед за самим убийцей, приятель. У вас один шанс спасти свою шкуру, рассказав мне в точности все, что здесь произошло. Конечно, это слабый шанс, потому что если Мун успеет сделать то, что он хочет сделать, никакие на свете слова вам не помогут». На лице Сторма выступили капельки пота. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал он. «Вы все время говорите так, будто Мун собирается кого-то убить, но ведь это он в опасности, видит Бог, поэтому я действительно выпустил его через черный ход, как только мы сюда пришли. Он сказал, что ему осточертела ваша слежка, сказал, что хочет повидаться с кем-то, но тайно, так чтобы никто об этом не узнал». То, как он это сказал, как при этом улыбался, я подумал, что это дама. Возможно, старик имеет какую-нибудь девочку в укромном уголке отеля. Наверняка кто-нибудь это знает. Такое нельзя долго держать в секрете. Так что там вы его и найдете. И вы должны впустить его в квартиру обратно. Нет, он сказал, что вернется нормальным путем и тем самым преподнесет вашим людям сюрприз. Он покажет, какой вы тугодум. Не подумали поставить охрану у черного хода. Сторм поднял руку, как бы защищаясь. «Я только цитирую его». Харди глубоко вздохнул. Это уже было похоже на правду. После того, как Мун вернулся из кабинета Эллисон к себе в пентхаус, прошло добрых полчаса, в течение которых Шамбрен развивал свою теорию, прежде чем был выставлен часовой на верхней площадке служебной лестницы. Сторм, возможно, виноват лишь в том, что дурачил полицию, ничего при этом не зная о делах Муна. Итак, что же произошло, если исходить из этой версии? Почему Мун передумал и вернулся по служебному ходу? Почему нанес удар Палмеру? Все, что он должен был сделать — посмеяться над Палмером и попросить, чтобы тот позволил ему войти в квартиру. И тут Харди осенило. Если Палмер не успел увидеть, кто его ударил, Мун получил бы лишнюю возможность утверждать, что мифический убийца совсем близко, всего в нескольких шагах от его порога. У дверей раздался звонок, пришел врач. «Оставайтесь с ним», — приказал Харди одному из полицейских, указывая на Сторма. «Не спускайте с него глаз, не подпускайте к телефону». «Я арестован?» — осведомился Сторм. К нему вернулась доля его обычной самоуверенности. «Чертовски догадливый парень», — повернулся к нему Харди.